Глава четвертая. Не вынимая рук из карманов, Снайдер ногой закрыл за собой дверь. Что такого срочного? Офис Марка Крюгера находился на минус первом этаже и не имел окон, но был оборудован кондиционером, который из-за большого количества техники всегда работал на полную мощность. Марк добровольно влачил свое существование здесь, на площади менее 5 квадратных метров, с 2 ноутбуками, стационарным компьютером, 3 широкими мониторами и постерами фильмов «Удивительные истории», «За гранью возможного» и «Секретные материалы на стенах». Истина где-то рядом. Я хочу верить. Раз Крюгер чувствовал себя комфортно среди этой чепухи, Снайдер не имел ничего против. Как человек, который злоупотреблял ванильным чаем, регулярно курил марихуану, втыкал акупунктурные иглы в кисти рук и любил разговаривать с трупами, он мог принять странности Марка. В конце концов, они, похоже, не повлияли на его умственные способности, потому что он действительно был хорош в своем деле. «Я отвлек тебя от чего-то важного?» — спросил Марк. «Всего лишь психологическая беседа с доктором Росс». Марк ухмыльнулся. «Тогда ты должен быть мне благодарен». Снайдер поднял руку и оттопырил 3 пальца. «О чем речь? В 3 коротких?» и четких предложениях. «Да не волнуйся, я не буду больше отвлекать тебя пустой болтовней». Марк подкатился на кресле к компьютеру и застучал по клавиатуре. «Программы работали всю ночь. Я все проверил. С 99-процентной вероятностью сливаемая информация не передавалась по телефону, в электронном виде или через интернет, поскольку отсутствуют какие-либо цифровые следы. Никакого несанкционированного входа в базы данных, никакого неавторизированного трафика электронной почты через серверы. Даже через частые почтовые сервисы?» Марк покачал головой. «Я проверил все записи журнала доступа. Ни единого цифрового отпечатка. Не было даже следов копий на внешних жестких дисках, USB-флешках или устройствах записи компакт-дисков». «Данные мобильных и стационарных телефонов?» «Конечно, все отрицательные. Я даже проконтролировал все жесткие диски копировальных аппаратов». «А сканеры и принтеры?» «Да, я изучил все файлы журнала системы, и там не задублировано никаких секретных документов, о которых может идти речь». Снайдер задумался. «Тогда остается только одна возможность». «Нет», — возразил Марк. «Все, что попадает в здание, должно пройти через сканер. Я уверен, что ни камера, ни портативный копировальный прибор сюда не приносились». Снайдер кивнул. «Если ты все это проверил, почему говоришь, что вероятность составляет только 99%? «Потому что есть вещи, которые мы знаем, и вещи, которых мы не знаем. Но могут быть вещи, о незнании которых мы даже не догадываемся. Такая возможность всегда существует». На скулах Снайдера заходили желваки. Именно поэтому ему так и нравился этот парень. Он умел комплексно мыслить, но он никогда не полагал, что знает все или абсолютно прав. Это было бы фатальной ошибкой, которую регулярно совершают слишком много людей. «И как, по-твоему, данные покинули БК?» — спросил он. «Довольно старая школа, как рукописные копии оригиналов в конверте или чемодане». К такому же выводу пришел и сам Снайдер. Этот вариант казался наиболее вероятным, поскольку в век цифрового безумия, когда каждое движение оставляло электронный след, это был теперь самый безопасный путь. Назад к истокам, как в 70-х. «Насколько ты продвинулся с диаграммой, путь, время?» «Это была хорошая идея», — сказал Марк. «Хватит мне льстить, я сам это знаю. Лучше расскажи о результатах». Марк перекатился на кресле к другому монитору. «Если мы исключим тех, кто ничего не знал об этой информации или не имел возможности получить доступ к детальным сведениям, а также тех, кто уже был обыскан или в интересующий нас период находился в отпуске, за границей или болел, останутся только эти люди». Он нажал на кнопку, и на экране появился список из 40 фамилий. Уже были проведены многочисленные обыски домов и офисов подозреваемых сотрудников, но ни один из них ни к чему не привел. То, что сейчас применил Марк, был классический метод системного сыска. Только на этот раз они проверяли своих собственных людей. Более 5000 сотрудников БКА. «Если мы сумеем выяснить, для кого не будет выгоды ни при каких обстоятельствах, то сможем исключить еще больше подозреваемых», — размышлял вслух Снейдер. «И сузить круг людей», — добавил Марк и нажал еще одну кнопку, после чего осталось чуть больше 20 фамилий. «Моя фамилия тоже среди них», — сухо заявил Снейдер. «Знаю», — ответил Марк, — «но я не хочу исключать ее из списка. Это противоречило бы основным принципам программиста. Кроме того, результат должен тебе льстить, ведь здесь все руководство и коллеги с высшей категорией зарплаты». Снейдер поморщился. «Мне бы польстил список самых светлых голов БКА, а не это». Он пробежался глазами по фамилиям. «Значит, у нас крот в высших кругах». Я трижды проверил результат в надежде, что одна из программ или я могли ошибиться, но... «Ты не ошибся», — прервал его Снейдер. «Сегодня утром доктор Росс навела меня на ту же самую мысль». «Проклятье! Дирку ван Нистельрою, президенту БКА и начальнику Снейдера такой результат не понравится». «Что показала шкала времени?» «Да, временная шкала». Марк щелкнул пальцами. «Тоже гениальная идея... Извини, я заметил, что вся информация, покидавшая БКА, всегда была как минимум трехдневной давности, прежде чем она попадала, куда бы то ни было, и использовалась». «Три дня». Снейдер закусил нижнюю губу. «Если одобрение операции и последующая облава происходили быстрее, диверсии не было». «Что может быть связано с маршрутом транспортировки данных?» Марк энергично кивнул. «И, следовательно, означает, что маршрут занимает три дня». «Это также приводит к выводу, что данные действительно передаются традиционным способом. И притом за границу». Снейдер нутром почувствовал, что они близки к раскрытию личности крота. Он невольно ощутил прилив жара к голове и охватившую его энергию, что случалось только тогда, когда он шел по горячему следу. Это дело оказалось таким же бодрящим, как и охота за убийцами. «Могу я сказать что-то личное?» — спросил Марк. «Если этого нельзя избежать». «Ты предложил перейти на «ты» 2 дня назад. И... и что?» Снейдер свел брови и посмотрел на него. «Я рассказал об этом Сабине сегодня утром. Она все равно скоро узнает. И я думаю, что она, наверное, была бы счастлива, если бы ты...» Снейдер покачал головой. «Вы так долго знакомы». «Правда. И не только это. Сабина Немис была его белочкой. Он выявил ее талант в Мюнхене, когда она еще работала в криминальной полиции. Привел ее в академию в Висбадене, взял под свою опеку. 2 года обучал в тяжелейших условиях, затем сделал своей коллегой и вместе с ней создал свою команду. И теперь он чувствовал, что ни в коем случае не должен подпускать ее к себе еще ближе. С одной стороны, ей не нужно было становиться похожей на него, она просто не заслуживала такой жизни. Но с другой стороны, она и так слишком много о нем знала. Или я обманываю себя, и это все просто самозащита? «Она мне нравится», — признался Снейдер. «Даже больше, чем ты. Но я клянусь тебе», — он указал на Марка пальцем. «Если она когда-нибудь об этом узнает, ты — мертвец. А я умею избавляться от трупов навсегда». Марк нахмурился. «Это шутка, да?» «Нет». Зазвонил мобильный Снейдера. В то же время на одном из мониторов всплыло входящее электронное письмо. Снейдер ответил на звонок. Это была секретарша Дирка ван Нистельроя. Босс хотел видеть его в своем кабинете в 10 утра. Снейдер посмотрел на красно-бело-синий циферблат своих часов. «Я должен быть у босса через полчаса». Марк открыл пришедшее по электронной почте сообщение. «Я тоже». «Тогда он наверняка...»